«Лед!» — вопила матушка. «Помело, обледенело!» Нянюшка Як стойко держалась рядом, тщетно пытаясь подстроиться под дикие пируэты, которые выписывала матушка. По помелу бродили октариновые искры, норовя разрастись в настоящий пожар. Нянюшка свесилась со своей метлы и ухватила матушку за подол. «А я ведь тебя предупреждала!» — проорала она. «Так нет. Сначала промокла насквозь в тумане, а потом на морозе скинулась, дура старая. Сию же минуту отцепись от моей юбки, Гита Як! Хватайся за меня, да болтай поменьше. У тебя же пожар в хвостовой части!» Провалившись сквозь очередную тучу, ведьмы в один голос заверещали. Им навстречу незваные гости неслась поросшая колючим кустарником и очень твердая земля. Однако в последний момент земля вдруг стушевалась и свернула в сторонку. Взору нянюшки открылась огромная черная язва, на дне которой бурлила и плескалась вода. Они залетели прямиком в Ланкарское ущелье. Помело матушки оставляло за собой настоящие клубы сизого дыма. Однако ведьма упорно пыталась совладать с ним. В конце концов, ей это отчасти удалось, и она легла на обратный курс. — Ты что задумала? — вскричала нянюшка. — Я могу держаться русла реки, — рявкнула матушка-ветровозка. Так что за меня не волнуйся. Живо перебирайся ко мне, слышишь? Все уже, отлеталось. В этот же миг за матушкиной спиной случился небольшой взрыв. Прутья помела полетели в разные стороны. И пылая, исчезли в черноте ущелья. Помело зарыскало из стороны в сторону. Но нянюшка успела схватить подругу буквально за секунду до того, как полетело второе крепление. Осененная пламенем помело вырвалась из объятий старой ведьмы, совершила несколько кувырков и устремилась прямо в небеса, оставив после себя ворох искр и звук, который можно услышать, когда мокрым пальцем ведут по ободку бокала. Нянюшка Як, держа на вытянутой руке матушку-ветровозку, летела в прямо противоположном направлении, то есть вниз. На секунду узоры подруг пересеклись, и обе ведьмы дружно завопили. «У меня не хватит сил затащить тебя на помело, а я не могу сама забраться к тебе, лет-то мне уже немало». Нянюшка взвесила все за и против и разжала пальцы. Три замужества вкупе с богатым на приключения девичеством снабдили нянюшку набедренными мускулами, способными колоть кокосовые орехи. Отдавшись на волю дисковому притяжению и крепко сжав ногами помело, нянюшка сначала кинула свое транспортное средство вниз, а потом снова вверх, описывая головокружительную петлю. Матушка тем временем камнем летела в ущелье, одной рукой придерживая шляпу, а другой — юбки, по которой так и норовили залезть нескромные силы гравитации. Пришпорив помело так, что оно едва не треснуло, нянюшка схватила подругу за талию и, вновь набрав высоту, облегченно выдохнула. Воцарилось долгое молчание, которое, наконец, прервала матушка-ветровозка. «Не вздумай еще раз отколоть что-нибудь в этом роде, Гита Як. «Обещаю!» «А теперь поворачивай. Нам еще надо на Ланкарский мост слетать». Нянюшка послушно повернула помело, чиркнув прутьями по стенам ущелья. «До моста лететь и лететь!» — буркнула она. «Ничего, до рассвета куча времени. А я говорю, не успеем. Гита, ведьма не знает, что такое неудача». Они снова вырвались в чистое небо. По краю диска растекалась золотая полоска. Полусонная заря, шаря по плоскому миру, не торопясь, сгребала остатки ночи. «Эсме!» Спустя некоторое время обратилась к подруге нянюшка. «Да». «Неудача — это когда тебе не везет». На несколько секунд воцарилась неловкая пауза. «Я говорила, как его... фигурально, понятно?» Наконец произнесла матушка. «А, ну, так бы и сказала». Световая кайма между тем становилась все плотнее и ярче. В первый раз за эту ночь червячок сомнения проник в чертоги матушкиного разума. Однако, оказавшись в столь непривычной для себя обстановке, несколько растерялся. «Слушай, Гита, а ты случаем не знаешь, сколько в Ланкре петухов?» — тихо спросила матушка. «Ты опять это фигурально?» «Нет, я серьезно». Нянюшка выпрямилась. В Ланкре насчитывалось ровно 32 петуха гладкодерного возраста. Это она знала наверняка. Знала потому, что вчера вечером или сегодня вечером дала Джейсону соответствующие указания. У нянюшки было 15 детей, несметное число внуков и правнуков, а у тех в распоряжении была целая ночь, чтобы как следует подготовиться. Срок вполне достаточный. «О, слыхала? Шум какой-то со стороны захребетья». Нянюшка с серьезным лицом оглядела затянутые утренней дымкой окрестности. В ранние часы звуки чувствуют себя весьма привольно. «Слыхала что?» — уточнила она. «Странный звук. Что-то типа курк-курк». «Да нет, вроде ничего не слышно». Матушка резко повернулась. «А теперь оттуда». «Нет, я точно его слышал. Это кукарх. Не знаю, Эсми». Пожала плечами нянюшка, ухмыляясь предрассветному небу. «Кстати, прямо по курсу Ланкровский мост». «О, и вон там кто-то заорал. Вон прямо под нами. Говорю тебе, здесь явно что-то происходит». «И чего тебе все мерещится, Эсми? Ну, птички, ну, встречают зарю. Ты лучше вперед посмотри, всего мили осталось». Матушку посетили смутные сомнения. Она смерила подозрительным взором затылок своей компаньонки. «Слушай, по-моему, ты что-то затеяла». «Да никогда, Эсми». «А почему у тебя плечи трясутся?» «Шаль где-то потеряла и замерзла». «Ладно, подлетаем уже». Матушка мрачно уставилась в пустоту. Подозрения крепчали. «Тут точно какой-то заговор». «Ничего, все узнаем, дайте только время». А между тем на ведьм уже плавно надвигались отсыревшие доски той единственной ниточки, что связывала Ланку с остальным миром. Со стороны большого курятника, расположенного в полумиле от моста, донесся сдавленный клекот, завершившийся серией глухих ударов. «А это что такое? Тоже не знаешь?» — рявкнула матушка. «Наверное, чумка в птичнике. Так, тихо, я иду на посадку». «Да ты никак смеяться надо мной вздумала». «Что ты, что ты? Я, наоборот, всем сердцем радуюсь за тебя, Эсми. Сегодня ты вписала свое имя в историю, поверь мне на слово». Они проскользнули между балками моста. Матушка осторожно ступила на склизкие от грязи доски и первым делом разгладила складки на юбке. «Да? Ну что ж...» Нарочито безразлично отозвалась она. «Люди будут говорить, что ты саму черную Алисию за пояс заткнула», — продолжала нянюшка. «Люди вообще поговорить любят», — напомнила матушка. Перегнувшись через перила, она устремила взору в пенное месиво, беснующееся в пасти бездны. А потом перевела взгляд на утес, на котором приютился Ланкровский замок. «Значит, будут говорить...» Все так же безразлично уточнила матушка. «Точно, точно. Хм. И главное, чары не забудь завершить». Матушка-ветровозка кивнула. Повернувшись лицом к рассвету, она торжественно вскинула руки и произнесла последние строки заклинания.